Глава первая. Агент-установщик. Агент-установщик собирает первичные данные о людях, интересных для спецслужб. Он выясняет имена, фамилии, адреса, связи, места работы, должности, особенности образа жизни и привычки. Эти данные собирают в обобщающие документы установки. Чаще всего агентов-установщиков вербуют среди людей, имеющих доступ к персональным данным, работников коммунальных и муниципальных служб, врачей, HR-специалистов. Ценной информацией обладают и те, кто может видеть нужных людей каждый день, не привлекая к себе внимания, имеет возможность просматривать их рабочие столы и их мусор. Обратите внимание на консьержку в доме и уборщицу в офисе. Они могут знать о вас гораздо больше, чем вы думаете. Карьера многих агентов начинается именно с установщика. Это и работа, и школа, и проверка на прочность. Память и воображение. Способность человека воспринимать и запоминать образы эволюционно намного старше и более развита, чем способность понимать и запоминать речь. Просто потому, что для нашего предка крадущийся тигр был опаснее ругающегося сородича. Это значит, что картинка будет воспринята быстрее и лучше текста. Как можно использовать это для развития памяти? Попробуйте визуально представить то, что хотите запомнить. Для мозга воображаемое мало отличается от реально видимого. Образ запомнится лучше текста, особенно если картина будет яркой, живой, подробной. Поясним на примере. Ваш друг объясняет вам, как до него добраться. Диктует адрес, называет улицу, номер дома и квартиры. Запомнили? Затем он поясняет, что он живет в доме, на первом этаже которого расположен зоомагазин. Уже лучше. Представьте себе вашего друга, стоящего за прилавком зоомагазина и продающего трем кошкам по три золотые рыбки, квартира 33. Да, это нереально, абсурдно, но ярко, живо и необычно, и поэтому хорошо запомнится. Упражнение. Рассмотрите предметы на своем столе. Обратите внимание на каждый из них. Что где лежит? Какой стороной они обращены к вам? Каковы особенности каждого предмета? Цвет, фактура, потертости, царапины. Теперь закройте глаза. Представьте себе сначала стол в целом, потом начинайте переходить от предмета к предмету. Представьте каждый из них в деталях. Если не получается, ненадолго откройте глаза, взгляните на предмет, вызвавший у вас затруднение. Снова закройте глаза и продолжайте воображать. Это упражнение можно выполнять не только с предметами на столе, но и с комнатой, видом из окна, людьми, сидящими напротив вас в транспорте. Упражнение. При чтении художественного произведения останавливайтесь и пытайтесь вызвать в воображении то, что описывает автор. Лица, внешность, предметы, интерьеры, пейзажи. С одной стороны, это поможет вам развить воображение, а с другой — насладиться хорошей книгой и лучше запомнить ее содержание. 9 февраля 1955 года. Сперва нас учили управлять вниманием, учили-учили, научили. И фокусировать, и рассеивать. Голова забита именами, цифрами и образами. Теперь учат манипулировать всем этим в голове, упорядочивать нужное и удалять то, что не понадобится, как в первом классе. Или точнее, как в детстве, учишься ходить. Скорее бы уже весна. Интересно, а каникулы в школе бывают? Человек, который помнил все. Во все учебники психологии вошла история Соломона Шерешевского, человека с феноменальными способностями. Советскому психологу А.Р. Лурии посчастливилось изучать его память более 3 десятилетий, с 1920-х до 1960-х годов. С. Шерешевский, или Ша, как называл его А.Р. Лурия, в своих книгах, мог запомнить сколь угодно много. Объем его памяти не поддавался измерению. Любую информацию, картинки, образы, слова или бессмысленные сочетания букв он вспоминал, будто читал по книге. Кроме того, оказалось, что запомненное никогда не стиралось из его памяти. Он без труда вспоминал слова, продиктованные ему во время экспериментов 10 или 15 лет назад. Так как память Шерешевского невозможно было измерить, Лурия попытался описать ее работу, механизмы запоминания и воспроизведения информации. Он выяснил следующее. Первое. Для запоминания информации Шерешевский кодировал ее в образы. Например, цифра 1 превращалась им в гордого приосанившегося человека, 6 — в человека, у которого распухла нога, 8 — в толстую женщину и так далее. Его способность кодировать информацию в образы была врожденной. Шерешевский хорошо помнил увиденное и услышанное им с первых месяцев жизни, тогда как обычно люди не помнят себя в младенчестве. Второе. Шерешевский обладал выраженной синестезией, сплетением чувств. Синестетики могут ясно различать цвета букв, ощущать шероховатость звуков или чувствовать вкус формы. В синестетическом восприятии Шерешевского были связаны все чувства, кроме обоняния. Образы, созданные 4 чувствами из 5, получались очень яркими и прочными. Третье. Чтобы запомнить порядок цифр или предметов в длинном списке, Шерешевский мысленно шел по улице своего родного города и расставлял вдоль нее созданные им образы. Иногда он терял предметы из списка. Это происходило, например, когда мысленный образ оказывался в плохо освещенном месте или сливался с фоном. В других случаях Шерешевский воображал приключения своих образов, которые складывались в необычные и поэтому запоминающиеся истории. Особенности работы памяти Шерешевского, описанные Лурией, используются в современных мнемотехниках. Секретно. Дело номер 283 оперативного розыска по факту утраты документов, содержащих государственную тайну. Открыто 3 марта 1955 года. 2 марта 1955 года в 32-е отделение милиции города Москва поступило заявление об исчезновении гражданина Бернштейна Семена Яковлевича, 1897 года рождения, сотрудника архива Академии наук СССР. Бернштейн не появлялся в архиве еще с 21 февраля. Однако в связи с тем, что случаи его невыхода на работу по болезни имели место и в прошлом, а также учитывая, что в его квартире не было телефона, его исчезновение было обнаружено только через неделю. 28 февраля и 1 марта коллеги попытались навестить его дома, но оба раза им никто не открыл. 2 марта, сразу после заявления о пропаже, в присутствии участкового старшего лейтенанта А.П. Васильева была вскрыта комната гражданина Бернштейна в квартире по адресу улица Горького, дом 22, квартира 15. В комнате никого не было. По результатам предварительного осмотра, ценные вещи гражданина Бернштейна на месте. Следов борьбы в квартире не обнаружено. В тот же день были наведены справки по всем поступившим с 21 февраля в московские больницы, травмпункты и морги. Никого похожего на Бернштейна среди них не было. В связи с тем, что гражданин Бернштейн является сотрудником архива, ответственным за хранение документов, содержащих государственную тайну, на его участке была проведена инвентаризация. Обнаружена утрата ряда документов под грифом «Совершенно секретно». Опись утраченных документов прилагается. Выдача этих документов в журнале учета документов, содержащих государственную тайну, не зарегистрирована. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский, 3 марта 1955 года, город Москва. Справка. К описи документов, содержащих государственную тайну, утраченных из архива АН СССР. Утраченные документы были изъяты в мае 1945 года из архивов Главного управления имперской безопасности фашистской Германии, РСХА. Они принадлежали управлению РСХА, которым руководил гауптштурмфюрер СС Эрнст Туровский. Документы содержат теоретические и экспериментальные разработки немецких психологов и врачей в области применения суггестивных психотехник, гипноза, для управления большими группами людей. Главным образом, это разработки Германского института психологических исследований и психотерапии, так называемого Института Геринга. Данным институтом в период войны руководил Матиас Генрих Геринг, двоюродный брат рейхсмаршала Германа Геринга. Из работ института наибольший интерес представляют исследования группы заместителя руководителя института Иоганна Генриха Шульца. В частности, именно ему принадлежит авторство широко распространенной психотехники аутогенной тренировки, основанной на самовнушении. Эффективность и безопасность аутогенной тренировки доказаны длительной практикой применения в отношении как здоровых, так и людей с личностными расстройствами. Книги Шульца издавались в Германии и доступны любому читателю. Однако многие его работы, как и работы других сотрудников Института Геринга, имеющие военное значение, были засекречены. Крайне нежелательно, чтобы эти разработки попали к людям и организациям, могущим нанести ущерб СССР. 3 марта 1955 года, город Москва. Развитие воображения. Воображение можно назвать самой творческой функцией мозга. С помощью воображения можно не только представлять ранее увиденное, но и создавать новые образы. Кроме этого, можно изменять образы в размерах, перемещать, вращать, добавлять к ним новые элементы, убирать старые. Именно воображением пользуются люди, когда что-то придумывают. Изобретатели изобретают, режиссеры снимают фильмы, писатели пишут книги, художники создают картины. Творческое воображение применяется во многих мнемотехниках. Как уже говорилось, изображение запоминается лучше текста, поэтому, чтобы запомнить прочитанное, нужно его увидеть. Увидеть в своем воображении. Упражнение. Сядьте поудобнее. Закройте глаза и воссоздайте по памяти обстановку места, в котором вы часто бываете. Это может быть ваше любимое кафе, рабочий кабинет или концертный зал. Вспомните планировку помещения, как выглядят стены, пол, потолок, как расставлена мебель. Какие предметы стоят на столах и полках? Представьте себя сидящим на вашем обычном месте. Что вы видите? Попробуйте увидеть эту же обстановку с другого ракурса. Сядьте на другое место. Встаньте на стол или лягте на пол. Что вы видите сейчас? Упражнение. Проведите в своем доме полчаса-час с завязанными глазами. Походите по комнатам. Попробуйте, не открывая глаз, умыться, одеться или даже приготовить себе завтрак. Включите музыку. Посидите в своем любимом кресле. Возьмите с полки какую-нибудь книгу. Переставьте вещи. Откройте глаза и посмотрите, удалось ли вам задуманное. Упражнение. Представьте себе доску для записей. Ту, которую вы видели в детстве, в школе или дома. Представьте фактуру доски, ее цвет, раму, как она висит на стене. Может быть, она черная, матовая и шершавая, на которой пишут мелом. Может быть, белая и гладкая для маркера. А теперь представьте, как она меняет цвет на коричневый, на оранжевый, на синий. Почувствуйте каждый цвет. Добейтесь, чтобы доска приобрела ровно тот цвет, какой вы задумали. Когда вы научитесь свободно менять цвета воображаемой доски, напишите на ней любое слово. Посмотрите на него внимательно. Каким почерком оно написано? Какого цвета текст? Какая фактура у линии? Сотрите слово воображаемой тряпочкой или губкой и напишите другое. Поработайте с воображаемой доской и словами на ней. Возвращайтесь к этому упражнению и постепенно увеличивайте объем текста. Записывайте короткие фразы, цифры, списки. Зарисовывайте схемы. Представляйте написанное как можно яснее и подробнее. Эта техника может быть очень полезна разведчику. Застревание на проблеме, которую невозможно решить здесь и сейчас, и постоянное возвращение к ней в мыслях, как правило, истощает умственные и физические силы. Чтобы быстрее вырваться из замкнутого круга непродуктивных размышлений, представьте то, что вас тревожит, записанным на воображаемой доске, а затем сотрите. Стертое появилось снова? Сотрите. Еще раз? Стирайте. Обычно, после 2-3 неудачных попыток вернуться к непродуктивным мыслям, мозг переходит к другой теме. Проверь себя. Почему розыском С. Я. Бернштейна занялась контрразведка, а не милиция? По какой причине исчезновение Бернштейна было обнаружено лишь через неделю после его невыхода на работу? Что содержалось в документах, пропавших из архива Академии наук СССР? Секретно. О расследовании факта утраты документов, содержащих государственную тайну. В дело номер 283. Дело по оперативному розыску документов передать старшему оперуполномоченному 9-го отдела 2-го главного управления майору И.О. Милославскому. Разработать основную версию произошедшего. Бернштейн похитил секретные документы и скрылся. В связи с этим следствию предстоит выяснить. Первое. Настоящее местонахождение Бернштейна. Второе. Возможные мотивы подозреваемого. Третье. Обстоятельства хищения документов и их настоящее местонахождение. Необходимо выяснить причины похищения документов. Если бы Бернштейн хотел передать кому-либо содержание документов, он имел возможность скопировать их, не похищая и не вызывая подозрений. Выяснение научной ценности документов, а также разработку контактов Бернштейна поручить агенту Симонит. В оперативном розыске разрабатывать две линии. Первая – изучение личных и служебных контактов и связей архивариуса. Вторая – определение круга лиц, заинтересованных в получении похищенных документов. Сведения, содержащиеся в документах, имеют военное значение. Поэтому, возможно, за их пропажей стоит разведка одной из капиталистических стран. Бернштейна объявить во всесоюзный розыск. Зам. Начальника 2-го главного управления, полковник В.И. Рукин. 4 марта 1955 года, город Москва. 5 марта 1955 года. Выспаться сегодня не удалось. Посреди ночи меня вызвали в контору, чтобы дать первое задание. Пропал мужчина, 58 лет, Бернштейн. Я не раз видел его на кафедре. Похоже, Бернштейна знали почти все преподаватели. Из архива, где он работал, пропали секретные документы, которые наши войска захватили в Берлине в 1945-м. Бернштейн отвечал за их сохранность. Мне кажется, что оба исчезновения как-то связаны, и связь эту необходимо выяснить. Мне поручили собрать сведения на Бернштейна. С кем он общался, где бывал, с кем откровенничал, были ли у него близкие друзья. Докладывать буду своему руководителю. По его словам, Бернштейн мог украсть эти документы и скрыться. Может быть и так, что Бернштейн погиб или был похищен из-за доступа к этим документам. Уж лучше второе. Подозревать Бернштейна мне сложно. Он выглядел совершенно безобидно. Что же такое было в документах? Самому любопытно. Обязательно надо со всем этим разобраться. Секретно. Оперативная установка. На Бернштейна Семена Яковлевича, 1897 года рождения. Гражданин Бернштейн Семен Яковлевич родился в городе Твери в 1897 году. Отец Бернштейн Яков Борисович, 1867 года рождения, портной. Умер в 1919 году. Мать Бернштейн в девичестве Еремина Наталья Никифоровна, 1871 года рождения, умерла в 1925 году. Окончил гимназию номер 5 города Твери. В 1918 году женился на гражданке Сосновой Е.К. Развелся с ней в 1921 году. Е.К. Соснова ушла к другому мужчине. В браке с ней в 1920 году у него родился сын Яков, после развода остался с отцом. В 1925-м поступил на философский факультет МГУ. Окончил его в 1931 году. Будучи студентом, работал в научной группе А.Р. Лурии и А.Н. Леонтьева. Участвовал в качестве испытуемого в экспериментах по регистрации изменения психоэмоционального состояния в ответ на называемые экспериментатором слова. По окончании вуза остался в МГУ преподавателем. Начал писать диссертационную работу в области детской психологии. Уволен из МГУ в 1936 году после указа ЦК ВКПБ о педагогических извращениях в системе наркомпросов. После увольнения сменил несколько мест работы, пока не стал сотрудником архива Академии наук СССР. В 1941-м был призван на фронт, в пехотные войска, воевал. В совершенстве знает немецкий язык. В связи с этим многократно привлекался к работе с пленными офицерами. В июле 1945 года, после демобилизации, вернулся к прежней работе. Сын Бернштейна, Яков Семенович, погиб на фронте в 1943 году. Круг общения гражданина Бернштейна ограничен коллегами по работе и научной деятельности. Близких друзей нет. Симонит, 10 марта 1955 года, город Москва. 11 марта 1955 года. Сегодня я секретно встречался с руководителем, моим оперативником. Буду вплотную заниматься делом о пропаже секретных документов из архива. Встречались мы на Гоголевском бульваре, на скамейке, в мой обеденный перерыв. Он рассказал, как будем поддерживать связь. Когда у меня будет что сообщить, я должен приходить в этот сквер во вторник или в пятницу на эту самую скамейку. В КГБ мне появляться пока нельзя, за мной могут следить. Это не страшно, но и светиться ни к чему. Смешно, но под скамейкой была огромная лужа, и мы приютились над этой лужей, стараясь не замочить ноги и делая вид, что не знаем друг друга. Я рассказал все, что я узнал о Бернштейне. Рассказ получился длинным. Шеф переспрашивал меня, если что-то казалось ему непонятным. Потом я вернулся на работу, а шеф остался сидеть на скамейке. Вспомнить забытое. Разведчик часто имеет дело с людьми, которые случайно стали свидетелями какого-либо события, но не сочли его важным и поэтому не запомнили. В других случаях событие может так шокировать человека, что он запоминает лишь какую-то одну деталь, пропустив все остальное. Такое случается, например, при вооруженном нападении. Свидетель помнит лишь наведенный на него ствол оружия, но ничего не может сказать о том, как выглядел нападавший. В этом случае задача разведчика — помочь собеседнику вспомнить увиденное и услышанное. Самый действенный для этого метод — тем или иным способом вернуть человека в ситуацию, которую он однажды пережил. Вы можете встретиться с вашим информатором в спокойной обстановке, устройте его поудобнее и попросите закрыть глаза. Задавайте ему вопросы, отвечая на которые он сможет погрузиться в ситуацию в своем воображении. Пусть информатор максимально подробно вспомнит все обстоятельства произошедшего. Начните с самого простого. Где это произошло? В какой обстановке? Как выглядело место события? Как оно было освещено? Было холодно или жарко? Ветер? Какие звуки доносились до слуха свидетеля? Чем там пахло? Откуда шел запах? Когда произошло событие? Что ему предшествовало? Что привело свидетеля на это место? После воссоздания обстановки начинайте маленькими шагами продвигаться к самому событию. Что случилось? Как отреагировал на это человек? Что он почувствовал и подумал? Что было потом? Постепенно, шаг за шагом, вы подойдете к необходимой вам информации. Теперь, погрузившись в ситуацию, он заново увидит или услышит то, что нужно вспомнить. Для того, чтобы этот метод сработал, крайне важно направить память человека на воссоздание не фактов, а его собственных ощущений и переживаний. Используйте все пять чувств — зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. В роли человека, которому нужно вспомнить что-то важное, можете оказаться и вы сами. Схема действий в этом случае будет такой же — вернуться в ситуацию, припомнив ощущения и эмоции, заново прожить ее. Припоминание через воссоздание ситуации не обязательно связывать исключительно с воображением. Если есть возможность, то имеет смысл вернуться на место события, желательно в то же время суток, и там проделать работу по припоминанию. Упражнение. Каждый случай, когда вы не можете найти дома какую-нибудь вещь, можно использовать для тренировки припоминания. Вспомните, когда вы держали в руках потерянный предмет. Что вы тогда делали? Для чего вы использовали его? Кто был в доме вместе с вами? С кем вы разговаривали? Что было перед этим? Какое у вас было настроение? Может быть, вы спешили? Или вам было скучно? О чем вы думали? Как вы использовали потерянную вещь и что было потом? Куда вы пошли с ней? Проверьте места, в которых вы бывали, когда использовали потерянную вещь. Те места, куда ходили после этого. Если вам удалось воссоздать обстановку, предмет найдется гораздо быстрее, чем если бы вы перерыли в его поисках весь дом. Если кто-то другой потерял свою вещь, проведите это упражнение вместе с ним. Если вы найдете потерянное, гордитесь собой. Вы помогли вспомнить. Это умение очень важно для разведчика. Обстановка и память. Воспоминания привязаны к обстановке, в которой происходило запоминание. Намного легче вспомнить события школьного детства, находясь в классе, где проучился несколько лет, чем сидя в офисе. Обстановка, ощущения, звуки и запахи послужат ассоциациями, которые помогут извлечь из памяти прошлое. И это не просто любопытный факт. Не случался ли с вами такой студенческий конфуз, когда вы не могли вспомнить правильный ответ на экзамене, но он тут же всплывал в памяти, как только вы возвращались домой? Одной из причин этого может быть неправильно организованное запоминание. Студенту, который готовился к экзамену в пижаме, сидя в постели с чашкой горячего шоколада, лучше всего будет издавать экзамен в пижаме, опираясь на подушки и держа в руке чашку. Если это невозможно, то готовиться к экзамену лучше, если не в костюме и в галстуке, то хотя бы сидя за столом, собравшись и сосредоточившись. Обстановка заучивания должна соответствовать предполагаемой обстановке припоминания. Учтите это, когда будете готовиться к нелегальной заброске на задание. Упражнение. Для тренировки эпизодической памяти, памяти о событиях, полезно вспоминать ближайшее прошлое. Что происходило с вами сегодня? Как вы проснулись? В каком настроении? Что вам снилось? Вспомните, где вы были? Что делали? С кем встречались? Как были одеты ваши собеседники? О чем вы разговаривали? Что вы чувствовали, общаясь с ними? Кому звонили и зачем? Что вы ели? Какие звуки вас окружали? Припомните в точности, сколько денег вы потратили за день. Меняйте порядок припоминания. В один день вспоминайте события дня с утра до вечера. В другой, в обратном порядке, с вечера до утра. Сначала вспоминайте один день, потом два, три, всю неделю. Попробуйте вспомнить свой день неделю назад. Если вы будете делать это упражнение каждый день, вам не составит труда помнить произошедшее с вами с точностью до пары часов. Ценный навык на случай расшифровки. Проверь себя. Что поручено выяснить следствию по делу об утрате секретных документов? Какой была основная версия обстоятельств исчезновения Бернштейна? Какова судьба сына С.Я. Бернштейна? Какой теме была посвящена студенческая работа С.Я. Бернштейна на философском факультете МГУ?